Глава 26. Из вырванного отрывка. Апреля 29 года 1703. Офицер Карл Ванзерхоф. Докладывая вашему превосходительству об имевших место быть преступлениях, невозможных для человеческого разума и особо для порядка, соблюдаемого в курфюршестве саксонском, о которых ваше превосходительство уже поставлено в известность своевременными рапортами, имею особо подчеркнуть следующее. Сама возможность происхождения того, чему стали невольными свидетелями ваши верноподданные граждане, еще раз наглядно свидетельствует о недостаточности и слабости полицейской власти. До сих пор никто из ваших подданных не может ручаться, что целиком и полностью защищен от дальнейших подобных нарушений не только закона, но и всех писанных и неписанных законов человеческого общества, а потому считаю своим долгом обратить особое внимание вашего превосходительства на обстоятельства, кои могли выпасть из представленных докладов не по злонамеренности, но из ложно понятого охранения вашего спокойствия. Означенные происшествия начались с того, что кожевенник Людвиг Йодль запоздно возвращался с супругой из гостей. Путь их лежал через переулок, не имеющий своего освещения. Добрый Йодль в темноте споткнулся и, если бы неверная рука супруги, непременно расшиб бы нос. Однако, когда он собирался хорошенько пнуть предмет, ставший причиной его конфуза, оказалось, что...